Но солнце катится беззнойное с небес, окрест него закат спокойно пламенеет, завесой огненной подернут дальний лес, восток безоблачный синеет, спускаюсь вдоль к реке, брег темен надо мной, и наводы легли дерев кудрявых тени, противный брег горит, осыпанный зарей, в волнах блестят прибрежные сени. То отраженный в них сияет мавзолей, то холм муравчатый, увенчанный древами, то ивы дряхлой до свившихся корней, склонившись гибкими ветвями, синистую главу купает в их струях. Здесь храм между берез и яворов мелькает, там лебедь, притаясь у берега в кустах, недвижим в сумраке сияет. Вдруг гладким озером является река, сколь здесь ее брегов пленительна картина. В лазоревый кристалл, слиясь в круг челнока, яснеет вот ее равнина. Но гаснет день, в тени склонился лес к водам, древа облечены вечерней темнотою, лишь простирается по тихим их верхам заря багряной полосою. Лишь ярко заревом восточный брег облит, и пышный дом царей на скате озлощенном, как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит в величии уединенном. Но вечер на него покров накинул свой, и рощи и брега, смешавшись, побледнели, последние облака, блиставшие зарей, с небес потухнув, улетели. И воцарилась повсюду тишина. Все спит. Лишь изредка в далекой тьме промчится невнятный глаз, или колыхнется волна, или сонный лист зашевелится. Я на берегу один, окрестность вся молчит, как привидение в тумане предо мною семья молодых берез недвижимо стоит над усыпленною водою. Вхожу с волнением под их священный кров, мой слух всей тишине приветный голос слышит, как бы эфирное там веет меж листов, как бы невидимое дышит, как бы сокрытое под юных древ корой, сей очарованной, мешаясь тишиною, душа незримая подъемлет голос свой с моей беседовать душою. И некто урне сей безмолвный присидит, и мнится на меня вперил он темные очи, без образа лицо, и зрак туманный слит с туманным мраком полуночи. Смотрю, и мнится все, что было жертвой лет, опять в видении прекрасном воскресает, и все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет, с надеждой к сердцу прилетает. Но где он? Скрылось все. Лишь только в тишине, как бы знакомое мне слышится призвание, как будто гений путь указывает мне на неизвестное свидание. О, кто ты, тайный вождь? Душа тебе во след. Скажи, бессмертный ли пределов сих хранитель или гость минутный их? Скажи, земной ли свет или небеса твоя обитель? И ангел от земли в сиянье предо мной взлетает, на лице величие смиренье, взор к небу устремлен, над юною главой горит звезда преображенья. Помедли улетать, прекрасный сын небес, молодая жизнь в слезах простерта пред тобою. Но где я? Все вокруг молчит, призрак исчез, и небеса покрытым мглою. Одна лишь смутная мечта в душе моей, как будто мир земной в ничто преобратился, как будто та страна знакомей стала ей, куда сей чистый ангел скрылся. 1815 год.